Есть вещи, о которых вы понятия не имеете. Вы раздаете оплеухи направо и налево. Ну, может быть, это было бы и неплохо, несмотря на грубость, если вы кого-нибудь защищали. Вы просто мстите. Ладно, ладно, ладно. И вам ничего не жаль, никого, даже себя. Какие же слова вы сбережете для себя, если пользуетесь ими только для того, чтобы ранить или убивать? Какие слова вы найдете, бедняжка, когда придет ваш час, и вы поймете, что вы полюбили, что это уже давно, а поняли только сейчас? Я говорю о любви милосердной, а не о той, которую получает как приз или использует как оружие. Найдутся ли у вас слова для такой любви? Нет. Вы растеряетесь, как турист в чужой стране, не знающий языка. Вернее, онемеете. Челюсти стиснуты, горло сжалось. И вы поймете, что каждая ваша фраза, каждое слово прозвучит не так. Что вы хотели бы сказать: «Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя». А вместо этого раздастся рев раненого или ранящего зверя. Вам надо поступить в начальную школу. О, я для этого слишком стара, не правда ли? Вероятно, поздно спохватились. Так не воображайте, что вы все знаете. Вам ведь не у кого было особенно поучиться, разве ж только у него. А он вряд ли стремился дать вам такого рода образование. Вы правы. Знаете, мне очень неприятно это говорить. Но вы далеко не оригинальны. Таких, как вы, я встречала много раз. Идите вы знаете куда? Что? Ну, никогда от тебя никакого толку. Скажите, куда это я должна идти? Нет, это, так сказать, образное выражение. Очень, очень интересно. Что? Остановилось сердце. Что случилось? Что? Пропустила 3 удара, потом опять забилось. Мама, нет, нет, сердце бьется. Может быть, вы на минутку задремали. Ваши годы? Ну, возраст, конечно. Но судите сами, ну, мысль ли задремать, приставить стетоскоп к груди? Нет, сердце остановилось, пропустило 3 удара. 1, 2, 3. Потом снова забилось. Это очень интересное явление. Но ничего особенного в нем нет, нет. Я просто хотел поделиться своим наблюдением. Вот но и все. Ну, оно что-то означает? Ну, разумеется, он слабеет. А вы полагаете, что он сознательно пытается преодолеть свою слабость? Нет. Может быть. О, нет, нет. Вы же все понимаете. Подумать только. Все могло быть кончено. Да нет, я не это хотел сказать. Просто все это как-то странно. А страдание, по-вашему, ничего не значит? А разве он сознает, что страдает? Я не о нем говорю, а о вас. И о вас. Я-то знаю, что такое страдание. А вы, случайно, не сектантка? Бывают такие под светским лоском душа святоши. Значит, такова воля Божья. Нужно страдать. Да нет, она не это хотела сказать. А ты откуда знаешь? Откуда ты знаешь? Ведь правда, вы не это хотели сказать. Во всяком случае, не только это. Вот вы сказали, что я не разводилась, а хоронила своих мужей. А что мне было делать? Я понимаю, вы сказали сгоряча, не подумавши, просто из желания меня уязвить. Но вспомните эти слова, когда ваш возлюбленный разведется с своей женой, женится на вас. И умрет. Мало радости, когда это случается внезапно. Оба мои мужа скончались скоропостижно. Инфаркт, автомобильная катастрофа. Может, это и лучше, чем так. Когда это случается внезапно, то сначала в душе пустота, потом приходит горе. Страдания не чувствуешь. Страдаешь за умирающего, за умершего уже не страдаешь. Самое страшное это... Ладно, об этом не надо. Вот вы тут намекнули, что я хищница и чуть было не обобрала вашего отца. Я это только предположила. Вы сказали не совсем точно, но я поняла. Неужели вы думаете, что я претендую на что-то меньшее, чем я получила от вашего отца? Иными словами, на деньги. На ту долю наследства, которая полагается вам только потому, что вы соизволили появиться на свет. –